он не любит, и наоборот. Но из него выйдет человек замечательный, и я первый буду любоваться и рукоплескать издали. Письмо Каненкову от 9-21 марта 1857 года. Толстой начинает приучаться к терпимости и спокойствию. Перебродит это вино и сделается напитком, достойным богов. Письмо к Боткину от 23 марта 4 апреля 1857 года. Толстой, в свою очередь, писал Боткину о Тургеневе. Он жалок ужасно, страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением. И, наконец, своей родственнице Татьяне Ергольской. Его несчастная связь с Полиной Виардо и его дочь держат его здесь в климате, который ему вреден. И на него жалко смотреть. Никогда не подумал бы, что можно так любить. Письмо на французском языке от 30 марта 11 апреля 1857 года. Однако, если один раз Толстой жалел Тургенева, то на завтра жестоко осуждал его. И как когда-то в Санкт-Петербурге тщательно записывал эти перепады в настроении в своем личном дневнике. «Обедал с Тургеневым, и было легко. Он просто тщеславен и мелок». 17 февраля, 1 марта 1857 года. «Сидел с Тургеневым часа три приятно». 20 февраля, 4 марта 1857 года. И опять вечер славно провел у Тургенева за бутылкой вина и камином. 21 февраля, 5 марта 1857 года. Тургенев ни во что не верит, вот его беда. Не любит, а любит любить. 25 февраля, 9 марта 1857 года. За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя. 26 февраля, 10 марта 1857 года. Тургенев скушен. Увы, он никого никогда не любил. 1-13 марта 1857 года. Зашел к Тургеневу. Он дурной человек. По холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий. 4-16 марта 1857 года. Зашел к Тургеневу. Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойти с ним, но это невозможно. 5-17 марта 1857 года. В 5 зашел Тургенев, как будто виноватый. Что делать? Я уважаю, ценю, даже, пожалуй, люблю его, но симпатии к нему нету, и это взаимно. 7-19 марта 1857 года. Пошел к Тургеневу. Он уже не говорит, а болтает. Не верит в ум, в людей, ни во что. 25 марта, 6 апреля 1857 года. И, подводя итог всему, Тургенев плавает и барахтается в своем несчастье. 18 февраля, 2 марта 1857 года. Наконец Тургенев, набравшись духу, бежал от этого сентиментального кошмара и в мае 1857 года отправился в Лондон к Герцену. Время было использовано на то, чтобы обменяться с другом какими-то важными мыслями, познакомиться с Карлейлем, Теккереем, Диккенсом, Макколеем, и он устремился в Берлин, а затем расположенный возле Кобленца Зинцик. Там он принял курс морских ванн и чудесным образом обрел вкус к работе. Маленький немецкий городок, старые липы, чинные ряды виноградников, луна, готическая колокольня, прогуливающиеся в сумерках молоденькие блондинки, широкие воды Рейна — эту мирную картину Тургенев выбрал для своей повести «Ася». Ее героиня, как Полинетта, незаконная дочь дворянина и служанки. Как Полинетта, благодаря воспитанию, она стала барышней. Только эта барышня, мечтательная и вместе с тем жизнерадостная, удивительно походила на Татьяну из «Евгения Онегина». Она жила в небольшом курортном городке со своим братом Гагиным.